гроздь рябины, а на щеках ее полыхал широкий зимний румянец. В серых глазах теплилось и веселое, совсем еще девичье озорство и ласка матери. Даже в тот день, когда вернулась из тюрьмы, Лиза не казалась такой радостной, такой светлой. И это новой горечью облило сердце Порфирия. «Горько тебе, больно, что она веселится. А разве тебе легче будет, если она сейчас зальется слезами, только встать и сказать одно слово?» Порфирий вскочил и выбежал на крыльцо, не прихлопнув за собой двери. Свежий ветерок ударил ему в лицо, летучей паутинкой облепил щеки. Солнечной осенью такие ветерки всегда бродят между тенистыми лесочками, унося с собой влагу тающего инея. Порфирий ладонями стиснул виски. Зачем? Зачем он обо всем этом опять стал думать? «Порфиша, ты что, не захворал ли?» С мольбой глядели на него глаза Лизы. Веселье и радость в них еще не угасли совсем, и вся она стояла перед ним в недосказанной просьбе: «Не загуби мое счастье!» Горло сдавило. «Да ничего, прошло!» Порфирий отвернулся. Он боялся, ложь будет разгадана. Но не солгать было нельзя, и не мог он лгать, глядя жене прямо в глаза. Борис звал из дому: «Тетя Лиза, дядя Порфирий, где вы?» Но они оба молчали, потому что сейчас отозваться им было нельзя. Мальчик нетерпеливо расхаживал по избе. Он нисколько не жалел, что пришел в гости к этой так полюбившей его тете Лизе. Здесь Борису нравилось все, и сама она, и еще более ласковая и совсем не старая бабушка Клавдия, и красивый лесок, обступивший избу вплотную, и полынный запах пола в избе, и на столе удивительно вкусное угощение. Только побаивался он Порфирия, показавшегося злым и неприветливым. Но ведь и у отца тоже всегда холодные, безразличные глаза. А этот дядя Порфирий даже подарил птичку. «Попробуй поймай такую». Тетя Лиза рассказывала, что у них есть ружье, и если хорошо попросить, дядя Порфирий даст из него выстрелить. Значит, он тоже не злой, а выстрелить из ружья было бы, ох, как интересно. Попросить? Борис выбежал на крыльцо. Среди пожухлой травы, на южном окраике сосняка, подобравшегося близко к избе, пестрели редкие сиренево-красные гвоздики, тянули к небу свои оголенные верхушки стебли кипрейника. На огороде грузно покачивались еще не срезанные бахромчатые шляпки подсолнухов. Лиза с Порфирием стояли на самых нижних ступеньках крыльца, печально глядя на вянущие осенние цветы, на побуревшие стебли кипрейника. Борис окликнул: «Дядя Порфирий!» «Где у тебя пташка?» — быстро поворачиваясь на его голос, хрипло отозвался Порфирий. «Тут!» — мальчик повел рукой вокруг пояса. «Сидит, притихла. Ты выпусти ее!» «Почему?» — удивился Борис. «Не томи, пусть летит под солнце!» Лиза поняла Порфирия, нагнулась к сыну. «Боренька, ты погляди, как она зарадуется!» Мальчик неохотно полез за пазуху, вытащил птичку и стал медленно разжимать пальцы. Птичка завертела головкой, спеша вытолкнуть ее скорее наружу, отряхнула шейку, и когда почуяла, что крылья у нее свободны, легко вспорхнула. Два маленьких перышка золотыми лодочками поплыли в воздухе. «Улетела, жар птица», — наморщив брови уныло сказал Борис. Он проводил ее глазами, пока птичка не скрылась в слепящих лучах солнца. «А ты не жалься, Бориска, зато перышки свои волшебные оставила тебе», — проговорила Клавдия. Она тоже вслед за мальчиком вышла на крыльцо. «Собери их, может, счастье тебе принесут». Мальчик вытянул руки вверх и побежал. Клавдия кинулась ему помогать, вдруг остановилась. «Еще гостей Бог несет», — — сказала, прикладывая ладонь к глазам.